Хотела б я хозяйкой горницы той быть, где Иисус в последний раз с учениками пришел любви вечерю разделить, им послужить ногою в ноги. Что так влекло тебя в общение с друзьями? Я б воду принесла, чтоб ноги омывать, склонившись их с тобою утирала, стояла б рядышком с тобою у двери, чтобы никто тебя в тот вечер не тревожил, с какой любовью ты смотрел в глаза друзей. Хотел им веру и любовь в сердцах умножить. Ах, Иисус, хотела б я тогда душой смысл учения Нового Завета, что обещал ты, уходя домой, чтоб не оставить их без истинного света. Хотела б я хозяйкой горницы той быть, где последний раз с учениками пришел любви трапезу разделить, им послужить водою ноги омывая. Ах, Иисус, хотела б я тогда понять, что так влекло тебя в общение друзьями. Я б воду принесла, чтоб ноги омывать, склонившись